Глава 26. Человек в плаще и шляпе не шевелился, будто до сих пор не мог поверить, что его переиграли. Его, самого литератора. «Не стесняйтесь, Всеволод Харитонович», — я кивнул на диван перед собой. «Присаживайтесь. Естественно, без всяких глупостей. Вы же знаете, что стрелять я умею. Бросайте кинжал, заверяю вас, он вам больше никогда не пригодится». Светлицкий, непонимающий, одновременно зло таращился на меня, пытаясь понять, откуда я здесь вообще взялся. Но мой пистолет и смотревшее на него черное пятнышко дуло красноречиво говорили, что ослушаться меня лучше не пытаться. Это финал. Финал трагедии под названием «Литератор». От осознания этого лицо писателя на миг стало багровым, а потом кровь отступила, будто он заранее попрощался с жизнью, и кожа стала вдруг бледной, словно литератор принял судьбу. Он спокойно положил кинжал на тумбу, тяжело вздохнув, отошел вглубь комнаты и сел на диван прямо напротив меня. «Думаю, отпираться бесполезно», — сухо улыбнулся он тонкими губами, не сводя с меня несколько тоскливого взгляда. Никак не ожидал, что попадет в засаду. «Вы правы, бесполезно. Будете сотрудничать со следствием, и жизнь в камере вам покажется не такой скучной. Вас будут вывозить на проверки показаний, будете публично просить прощения у родственников своих жертв. Журналисты будут брать интервью, станете личностью, известной в массах. Не мне вас учить, как вести себя прославившемуся человеку, сами понимаете. Может, даже книгу напишете и назовете ее, ну, скажем, «Путь литератора» или «Убийство по главам». Шутите? Что ж, заслужили. Это ваш момент славы. Ловко вы меня переиграли, Андрей Григорьевич. Не ожидал. Не шучу. А насчет переиграли, если вам от этого будет легче, скажу, что далось мне это очень тяжело. Вы оказались достойным соперником. С одной стороны, приятно иметь дело с интеллектуалом, а с другой... Лучше бы вы оказались обычным психопатом и маньяком, чем умным и расчетливым убийцей с холодной головой. Как вы догадались, что я? Вы же отпустили меня. Буквально сегодня. Отпустил, чтобы взять снова, чтобы уже наверняка и вы не смогли отвертеться. Я встал и взял с тумбочки кинжал. Повертел его и проговорил. Я понял, что есть второй кинжал. На том кинжале, что изъяли у вас, камешек, инкрустированный в ножны, не ремонтировался, а тут даже мне, дилетанту, виден шов от ремонта. «Грубая работа», — вздохнул Светлицкий. «Вы специально отдали кинжал в ремонт Кондейкину в те дни, когда шли на убийство Завьяловой, чтобы все видели, что кинжала в вашем кабинете нет. А второй кинжал, близнец, вы где-то прятали, убили балерину и снова спрятали. Хороший ход». «Удивительно!» — с горьким восхищением проговорил писатель. «Вы вышли на меня по кинжалу?» «Не только. Вы допустили один существенный прокол. Я вытащил из нагрудного кармана ветровки фрагмент фотографии. Фотокарточка когда-то была стандартных размеров, 9 на 12, но сейчас от нее осталась лишь половина. На фрагменте, что был у меня в руках, изображен Толя Рубилин, он же Туз. Счастливый, улыбающийся, с дурацкими бакенбардами, за которые я его всегда подкалывал. Он кого-то обнимает, и лишь видна женская рука, самой девушки нет, вырезали. «Узнаете?» — показал я фрагмент писателю. «Конечно, это Рубилин. Ну и что?» «Вы же обещали не отпираться», — хитро прищурился я. «Эту фотокарточку мы нашли при обыске у Приходько Елены Петровны. В этой самой квартире были основания полагать, что она кого-то покрывает, поэтому пришлось провести обыск. И мы обнаружили это. Не правда ли? Странно. Жертва описывает своего похитителя. Художник рисует субъективный портрет, и на нем, гляди-ка, изображен Рубилин. Именно тот человек, фото которого хранится у Приходько дома. Это значит, что тот, кого она покрывает, дал ей эту фотографию, велел запомнить черты лица, и при составлении словесного портрета она смогла выдать нужный вам результат. К тому же уж очень четенько был нарисован портрет. Рубилин, как две капли воды, будто с натуры рисовали. Не бывает таких сходств с портретом при словесном описании». «Вы совершенно правы. Глухо проговорил Светлицкий, чуть скрипнув зубами. Все же он еще не до конца смирился с проигрышем. «Эта чертова дура не уничтожила фото. Я ей говорил, запомни, посмотри несколько раз. И утром еще глянь, а потом изорви на мелкие кусочки и сожги. А она, что сказать, тупая курица. Но как вы поняли, что именно я дал Приходько эту фотографию?» «Очень просто», — улыбнулся я. «Посмотрите внимательно. На женской руке интересное колечко с витиеватой корзиночкой. Редкое, наверное. Вам ли не знать?» «Это вы подарили его Варе? Такое колечко я видел у нее». «Я подарил», — хмурясь кивнул Светлицкий. «Я же говорю, Елена Петровна не отличается умом. Ну что вы? Не обижайтесь на нее. Она старалась. Даже стерла все следы рук в домике, где вы ее держали, а потом отпустили. Во всяком случае, ваших отпечатков мы там не нашли. Она притворилась, что потеряла память, и достаточно правдоподобно, но когда мы ее обнаружили, у нее были слишком чистые волосы. Для многонедельного плена это нонсенс. Но вы умело ее использовали», — я кивнул на книги мэтра в шкафу. «Вы поняли, что она ваша поклонница и даже в неволе тяготеет к вам. И вы решили использовать ее чувства в свою пользу, как щит, как алиби. Изначально-то ведь вы ее похитили, чтобы мы усмотрели серию, правда? Ведь описывалось у вас подобное похищение в романе «Тайна старого подвала», где похищают некую Матильду и держат в подземелье. Это, пожалуй, пока единственное ваше произведение, где нет убийств. На прошлые эпизоды, как вы думали, мы не обратили внимания и не связали с вашими книгами все три убийства. И вы решили дать нам убойную, жирную подсказку. Похитить Приходько и послать шифровку, где прочитывалась ее фамилия. Причем шифровку вы отпечатали на пишущей машинке своего недруга Ковригина. Очень хитро. Проникли к нему в дачный домик и напечатали текст. Нет, ну, что сказать. Вы все великолепно рассчитали, Всеволод Харитонович. Вы знали, что Ковригин написал на вас анонимку, которая хранилась в Доме литераторов. На встрече с читателями вы специально со скандалом выперли его, когда он пытался делать вам замечания. Заострили на его личности мое внимание. Знали, что я буду под него копать. Я излагал преступнику его же преступление, будто пересказывал прочитанный роман. Говорил и говорил, и цепочка слов, словно дудочка факира, зачаровывала слушателя, эту бывалую кобру. Ведь кому, как не вашему завистнику и писателю-неудачнику, есть резон вас подставить, убивать по мотивам ваших книг. Но в одном вы немного просчитались. Совсем мелкая деталь. Оказалось, что у вас своя манера печати текста. Ваши заглавные буквы немного отличаются, уж больно сильно вы долбите по ним. Тот листочек, что пропал в редакции из вашей новой рукописи, конечно, вовсе не случайно исчез. Вы догадывались, правда? И вовсе не в редакции пропал. Его выкрал Рубилин по моей просьбе. Сравнив его с шифровкой, мы нашли сходство, и у нас закралось подозрение, что Ковригина планомерно подставляете именно вы. Вы чувствовали, что кольцо вокруг вас сужается. Возможно, даже поняли, что за вами хвост, и велели Шишкина из Дома литераторов рассказать нам байку про то, как вы до сих пор ловите некоего преступника, незримо выходя в город через черный ход Дома литераторов. На самом деле, вы таким образом умело избавлялись от возможной слежки. Вы проворачивали свои делишки, навещали пленную Приходько, а потом возвращались тем же путем. Но когда вы поняли, что за вами слежу я, то пошли на еще один обманный маневр. Стали носить с собой кинжал со следами крови животного. Им вы порезали мясо козы, наверное, просто купленное на рынке. Тем самым вы хотели сделать себе алиби. К тому времени Приходько вы уже выпустили. Она была у вас на крючке, по уши в вас влюбилась. Но как сделать, чтобы мы ее нашли прикованной? Научили ее проникать в домик через крышу, замок на двери при этом оставался нетронутым. В тот день, когда мы вас взяли в Доме литераторов, вы даже, мои аплодисменты, специально подставились. Знали, что мы за вами следим, но все равно воспользовались черным ходом и отлучились. Вам было нужно, чтобы мы вас арестовали и подержали какое-то время у себя. Ведь когда мы найдем Приходько, станет ясно, что вы ни при чем. Жертва накормлена, обезвоживания нет, значит, кто-то ее регулярно навещает. Точно не вы, так как вы же задержаны. А чтобы мы наверняка нашли домик с Приходько, Вы в холодильник к себе подсунули банку с грибами. Початую. Но я спрашивал потом у Вари. Ни она, ни вы грибы не уважаете. Однако вы где-то их раздобыли, зная, что именно такие растут лишь в чертовом лагу, где стоит тот ваш неоформленный домик, который вы использовали как тюрьму для Приходько. Я в вас, Андрей Григорьевич, нисколько не сомневался, — криво улыбнулся Светлицкий. Знал, что грибочки вам подскажут дорожку к домику. А если бы мы не догадались? Ну, тогда бы Елене Петровне пришлось бы посидеть на голодном пайке подольше. Вы же все равно собирались проверять все дачные домики. Рано или поздно вы бы на него наткнулись. Откуда вы знаете? Предположил. Я бы именно так сделал. Я продолжил свой рассказ, не давая Светлицкому слишком много времени на размышления. Кроме того, продолжил я, вы свое алиби решили усилить, подсунув Приходько фотографию Рубилина и потребовали дать его описание, когда ее спросят о похитителе. Но почему именно его? Не похоже, что вы его ненавидели. Вы же не знали, что он и есть тот самый туз, за которым вы охотились много лет. Нет, такое удивление не сыграть. Не знал, вздохнул Светлицкий. Но посчитал, что этому балбесу все равно ничего не будет. Помурыжат и выпустят. Изначально я, конечно, хотел подсунуть фотографии Ковригина, но вспомнил, что он тоже был у вас задержан и уже не подходил на роль похитителя Приходько. Жаль, конечно, поэтому остановился на Толе. Не сказать, что он мне нравился. Парень был при деньгах, но волочился за моей дочерью. Я видел, что Варя с ним играет и, в конце концов, бросит. И в последнее время я, что ни говорите, все же подозревал, что Толя как-то связан с тузом. Конечно, я и подумать не мог, что он им и окажется. И еще у меня был план. Если бы вы Толю прижали из-за того, что на него указала Приходько, он стал бы сговорчивее. Я попытался бы у него выведать насчет туза в обмен на помощь с тем, чтобы его отмазать от мокрых дел. Но кто же знал, что все так обернется? Его тон меня взбесил. Я, не сводя с него взгляда, холодно и четко спросил. «Почему вы убили троих людей?» «А вы не знаете?» «Знаю», — кивнул я. «Но хочу услышать это от вас. Чтобы привлечь внимание к тузу. Все убитые были его приспешниками, даже правдолюб-фронтовик Парамонов скурвился и влился в их торговую мафию. Меня из-за него и турнули на пенсию, когда я вскрыл некоторые неприглядные моменты на швейном производстве. Он был моим первым. Светлицкий поднял взгляд к потолку, вспоминая. Поначалу мне просто хотелось отомстить. Убить так, чтобы никто не понял, что это убийство. Я пришел к нему вечером и под дулом пистолета заставил его вздернуться на собственной люстре. «Пистолета?» — нахмурился я. «У вас есть пистолет? Мы не нашли при обыске». «Он в тайнике», — ухмыльнулся Светлицкий. «Его трудно найти, но я вам покажу. Чего уж теперь». «Продолжайте», — кивнул я. Парамонов повесился, а потом я подумал. «Какого черта я-то прячусь, как заяц? Ведь я прав. Гад заслуженно сдох, обо мне должны услышать люди и нелюди. Пусть боятся и ждут своего часа. Тогда я сделал так, чтобы стало ясно, что это убийство, а не суицид. Совсем как в моей книге. Стол отодвинул из-под трупа, стер на нем невидимые следы, а сам вышел через балкон. Хлопнул дверью посильнее, и он закрылся. Шпингалет там подклинивало, но если закрыть дверь силой, то он падает вниз и запирает балкон. И тогда меня осенило. Раз я не могу добраться до туза, то пусть мне помогут другие. Те, кто приедет расследовать смерть его приспешников. Они поймут, что в городе орудует теневая мафия. Оставалось только убить еще несколько человек из его окружения. Пусть они умирают один за одним. Но вот загвоздка. Туз все так организовал, что никто не знает, что убитые работают на него. И эпизоды не объединят в серию. Из-за одиночных убийств вряд ли бы кто-то глубоко копал. Как сделать так, чтобы их дела смогли объединить? Нужен общий признак. Все они совершены по мотивам моих книг. На первый взгляд для меня опасно, ведь под подозрением первый я. Но если подумать, то можно грамотно сыграть на этом. Кто знал мои книги не хуже меня? Тот, кто помогал их писать и собирать материал. Мой бывший друг, а ныне враг, Ковригин. Мой недруг послужит козлом отпущения, тузом заинтересуются люди из Москвы, а мои книги станут еще популярнее. Ведь каждому советскому человеку захочется почитать первоисточники, которыми руководствовался маньяк. Расчет был идеальный, кивнул я. А теперь вы пришли, чтобы убить Приходько. Да, она единственное слабое звено в этой длинной цепочке под названием «Жизнь», несколько высокопарно произнес писатель. Только вы ее спрятали. Конечно. У меня будет одна небольшая просьба, Андрей Григорьевич. Светлицкий поджал губы и посмотрел на меня как-то иначе. Слушаю. Я все расскажу под протокол. Все, что вам сейчас поведал. Но прошу, не говорите Елене Петровне, что я приходил ее убивать. Пусть она живет в тех своих грезах и ждет меня из тюрьмы. Вы же понимаете, что никогда не выйдете. Да, конечно. Но человеку нельзя запретить мечтать. Пусть Елена Петровна надеется, пусть думает, что не зря все было. А вы циник. Отнюдь. Просто хочу, чтобы хотя бы один человек вспоминал меня добрым словом. И ждал. А как же ваша дочь? Вы же знаете Варю, грустно улыбнулся Светлицкий. Она от меня отвернется, когда все узнает. Я не осуждаю. Да, Варя девушка хорошая. Жаль ее. Вы могли бы быть прекрасной парой, улыбнулся Светлицкий. У меня есть невеста, Всеволод Харитонович. Жаль. Но в романе вы женитесь на Варе. В каком романе, не понял я. Роман все же я про вас напишу. Даже в тюрьме. Сколько там смертную казнь ждать? Мне потребуется немного, месяца 3-4. Я очень быстро пишу. Не то что современные писаки. Одна книга в 3 года. Зовут они это творческими муками. Хм. Интересно будет почитать этот роман. Будем ждать. В прихожей послышались шаги. Наверное, Сашок идет. Признаться, я давно слышал, что он притаился в прихожей и нас слушает. Пришел почти сразу вслед за Светлицким, но не стал вмешиваться в наш разговор тет-а-тет, чтобы дать возможность литератору высказаться. А теперь, к концу разговора, решил больше не таиться. Я стал снимать с пояса наручники, намереваясь надеть браслеты литератору. Как раз и напарник подоспел, как вдруг прогремел оглушительный выстрел. Бах! От такого грохота на потолке жалобно звякнула люстра, а Светлицкий сполз с дивана с простреленным сердцем. Он умер мгновенно, но в глазах застыло посмертное удивление. И взгляд его направлен на убийцу, хотя сердце уже не билось, истекая кровью и пропитывая ею плащ на груди. Я резко обернулся и охренел. Стрелявшим был вовсе не Сашок.